Глава 6. Выбор пути. Людвиг Сильберштайн всегда считал себя человеком сентиментальным. Конечно, человеком он давно уже не был, но с момента обращения, вопреки собственным ожиданиям, его человеческие качества не просто не исчезли. Они обострились до такой степени, что иногда делали после смерти едва переносимым. Вот и сейчас, стоя напротив особняка, которые уже начали лизать языки пламени, Людвиг с трудом сдерживался, чтобы дождаться, пока братья Солнца уберутся во свояси. От греха подальше. Юная леди Гизбах в очередной раз напомнила Людвигу о причинах, побудивших его, вопреки голосу разума и принципам, ступить на скользкий путь, предав все свои убеждения. Позволить ей заживо сгореть он просто не мог. Это было бы очередным предательством. На этот раз самого ценного, что осталось у вампира — воспоминаний. Когда-то у него была совсем иная жизнь. Больше 300 лет назад Людвиг с отличием окончил Академию магии и, преисполненный самых радужных надежд, вернулся в свое родовое поместье, чтобы заняться наукой. У него были деньги, титул, влиятельные друзья и горячо любимая невеста. Она хоть и не владела колдовством, но со всей своей страстью юной влюбленной девушки разделяла стремление Людвига и поддерживала начинание. Евангелина часами слушала о вещах, в которых не каждый маг способен разобраться, и задавала вполне уместные вопросы. И иногда даже наталкивала Людвига на интересные мысли, служившие основой будущим экспериментам. Она была его музой, вдохновением и якорем, который удерживал от необдуманных и опасных шагов. Словом, Евангелина была той единственной, которую многие мужчины не могут встретить всю свою жизнь, а ему посчастливилось разыскать по соседству. Все рухнуло одним не слишком прекрасным днем, когда из отдаленной деревни к Людвигу прискакал гонец с дурными вестями. В окрестностях странным образом начали пропадать люди. Сначала едва заметно. Где девка с подружками по грибы пойдет, да и не воротится? Где мужичок, подвыпивший, из кабака под утро не явится? На такое никто бы и внимания не обратил. Дело житейское. Леса вокруг глухие, волки опять же. Однако постепенно пропавших становилось все больше. Уже и неделя не проходила, чтобы деревня не досчиталась одного из своих жителей. Пропадали и стар, и млад. А на днях охотники обнаружили в лесу сбежавшую намедни от родителей влюбленную парочку. Тела были не тронуты лесным зверьем, но имели на шеях и запястьях характерные ранки. А над девкой перед смертью, судя по разорванному платью, еще и поглумились хорошенько. Сразу стало ясно, кто истинный виновник. Селяне просто умоляли господина вмешаться и защитить от распоясавшихся кровопийц. В тот момент Людвига охватил праведный гнев. К вампирам он всегда относился с брезгливостью и отвращением. По его мнению, хоть эти существа и сохраняли остатки прижизненного разума, на деле они мало чем отличались от глупых беспокойников. Игрушки в руках нечистоплотных некромантов. Мерзкие проклятые отродья, выбравшие себе вместо достойной смерти путь вечного паразита. И хотя некромантией Людвиг не владел, его стихией являлся огонь, ему ничего не стоило снарядить отряд и устроить в своих владениях настоящую охоту. Будучи магом, Людвиг прекрасно понимал, что охота на вампира — не самая простая задача. Поэтому предварительно он связался с одним из школьных приятелей, практикующим некромантом, и получил в высшей степени полезные указания относительно оружия, приманки и мер предосторожности. Отряд состоял исключительно из адептов истинной веры. Все обладали высоким порогом внушения и отменно владели стрелковым оружием. Сам Людвиг получил от приятеля уникальный амулет, надежно защищающий от вампирских чар. В общем, охота обещала быть успешной. Через пару дней им действительно удалось поймать кровопийцу. Ей оказалась миниатюрная девчонка, обращенная совсем юной. На вид вампирше было не более 16 человеческих лет. Да и пользоваться своими чарами она еще толком не умела. Девчонка, что есть мочи, отбивалась и грозила, что если с ее головы хоть волосок упадет, жизнь Людвига превратится в ад. Ни опасной, ни величественной противнице она не казалась. Но ее слова и количество жертв наталкивали на мысли о том, что орудовала кровопийца не одна. Вампиршу допрашивали. Долго и мучительно. Наверное, относись Людвиг к этим существам иначе, чем к бездушным вещам, он проявил бы больше сострадания. Все же, хоть вампиры и переносили боль легче, чем обычные люди, бесчувственными назвать их нельзя. Под конец допроса вампирша и двух слов связать не могла. Жалко, она скулила и металась по клетке, подобно дикому зверю, в то время как палачи с разных сторон тыкали в нее раскаленными щипцами. Поняв, что ничего путного от нее не добиться, Людвиг принял решение о казни. Девчонке отрубили голову, а после сожгли на костре, чтобы исключить любую возможность возрождения. После казни пропажи людей прекратились. Решив, что все закончилось, Людвиг с чистым сердцем вернулся в поместье. Но это было лишь началом конца. Его конца. Убийства, жестокие и беспощадные, начали происходить в стенах его собственного замка. Горничная, младший садовник, конюх, экономка. Их кровь оставалась нетронутой, но каждое новое тело украшала черная роза и записка с одним коротким словом «месть». Людвиг вновь собрал солдат, раз за разом прочесывал окрестности, но никаких следов мстителей так и не смог найти. Это случилось в начале осени. На какое-то время убийства прекратились, и обитатели замка Сильберштайн вздохнули с облегчением, наслаждаясь последними теплыми деньками. В тот день все было иначе. Дождь шел с раннего утра, а к ночи и вовсе превратился в ливень с раскатами грома и молниями, такими яркими, что в их свете внутренний двор можно было рассмотреть до мельчайших деталей. Людвиг проснулся около 2 часов от необъяснимого чувства паники. Он несколько раз дергал колокольчик, призывая камердинера, чтобы попросить стакан воды, но его просьбы остались безответными. Наскоро одевшись, он сам спустился вниз. Ровно в тот момент, когда Людвиг шел по длинной лестнице, ведущей в гостиную, откуда быстрее всего попасть на кухню, входная дверь с грохотом распахнулась. В свете молний он увидел группу высоких мужчин. Их было 4 или 5, но внимание привлекал тот, что стоял впереди. Крепкий, широкоплечий, с растрёпанными темными волосами, тронутыми сединой, и цепким ястребиным взглядом. В тусклом сиянии световых шаров глаза незнакомца казались практически черными, а скал не оставлял сомнений в том, кем является непрошенный гость. «Ну, здравствуй, Людвиг», — хмыкнул вампир, делая шаг вперед. «Слышал, ты искал нас. Ну так мы сами решили заглянуть на огонек. Самое ужасное заключалось в том, что Людвиг знал, кому принадлежит этот голос. Когда-то, еще во времена его студенчества, Карл Глют, будучи уже 200 лет как вампиром, явился в столичную академию магии в качестве претендента на пост декана кафедры некромантии. Поговаривали, что он действительно был сильнейшим специалистом. Только, помимо прочего, обладал таким бешеным нравом, что в его обещание соблюдать законы королевства никто не поверил. Убить не убили, но вышвырнули из столицы с большим скандалом. После этого Карла больше никто не видел. Но по всему Вансланду то и дело вспыхивали и затухали кровавые мессы. Так менестрели окрестили массовые убийства, приписываемые ему и его приспешникам. «Ты забрал то, что принадлежало мне». «Нехорошо, Людвиг, очень нехорошо. Я решил восстановить справедливость». С этими словами он бросил к своим ногам какой-то объемный мешок, все это время лежащий на его плечах. Присмотревшись, Людвиг медленно осел на пол. На ковре лежала окровавленная Евангелина. Белая, практически мраморная кожа и неестественно вывернутая в бок шея вкупе с застывшим взглядом говорили о том, что девушка мертва. «Лина», — прошептал Людвиг, протянув к девушке одну руку, а второй схватившись за перила. «Я рад бы успокоить тебя, что она перед смертью не мучилась. Да не могу. Уж извини. Хотя мои ребята умелые, любую девку удовлетворят. Так что, может, под конец ей даже понравилось. Она так протяжно стонала», — усмехнулся Карл. «Милая нетронутая девица, в один миг познавшая страсть сразу нескольких мужчин. Ну да ты ведь мою девочку тоже не пожалел. Каленым железом. Такую маленькую и беззащитную. Она совсем ребенком была». «Она была убийцей, как и ты!» — выкрикнул Людвиг. Его никогда нельзя было обвинить в трусости. «Мерзкой убийцей!» «Какие громкие слова!» Карл слегка пнул лежащее перед ним тело девушки так, что она перевернулась на спину, раскинув ладони. «А ты разве не стал мерзким убийцей?» «Вы и так давно мертвы!» — возразил Людвиг, мотая головой. «Понятно. Что ж, переубеждать не буду. Мы квиты. Вообще, я думал сделать твою подружку вампиром. Это было бы забавно. Да не получилось. Обряд на ней защитный. Поэтому под конец мы ее просто выпили. Спасибо за угощение, Людвиг. Будь здоров». Смеясь и перешептываясь, вампиры удалились, оставляя Людвига один на один с его потерей. Уже утром выяснилось, что в замке не осталось ни одной живой души. Все обитатели обескровлены в собственных постелях. Сейчас, оглядываясь назад, Людвиг думал, что умер он именно той ночью, а не спустя несколько месяцев, подставляя свое горло старому упырю, пообещавшему не только бессмертие, но и помощь в уничтожении всех соучастников убийства Евангелины. Решение стать вампиром пришло неожиданно. Людвиг понимал, ему не хватит человеческой жизни и знаний потягаться с древним существом. Поэтому решил выиграть время. Хотя сейчас он больше склонялся к мысли, что просто спятил от обрушившегося на него горя. Нескольких участников расправы над Евангелиной ему действительно удалось разыскать и умертвить окончательно. Останавливаться на этом Людвиг не собирался, планируя рано или поздно добраться и до Карла. Людвиг тряхнул головой, сбрасывая с себя минутное наваждение. Сейчас речь шла не о его застарелой ране. Решалась судьба ни в чем не повинной девушки, так похожей на погибшую невесту. Дождавшись, пока последние члены Ордена скроются за деревьями, он направился к дому. Пламя разгоралось медленно. Огонь будто приветствовал старого друга, давая небольшую фору. Людвиг замешкался. Став вампиром, он потерял доступ к своей силе, но родная стихия по-прежнему манила и завораживала, на короткие мгновения давая почувствовать себя живым. «С дороги!» — услышал он резкий окрик за спиной. Обернувшись, Людвиг с удивлением приподнял бровь. Перед ним стоял молодой человек лет 20 на вид, с длинными рыжими волосами, в дорогом, но заметно потрёпанном платье. Его глаза, странного, немного желтоватого оттенка, буквально горели праведным гневом. Юнец не был вооружен, но выглядел так, будто голыми руками уничтожит любого, кто встанет у него на пути. «Кто ты?» — прищурился Людвиг, опуская ладонь на рукоять висящего на поясе меча. «У меня нет времени на расшаркивание!» Практически равнодушно кинул незнакомец. В следующее мгновение вампир почувствовал, как его сносит в сторону волной чистой силы, а после с удивлением увидел, что огонь в дверном проеме расступается перед парнем, легко пропуская внутрь. «Та девушка, Амелина! Кто она тебе?» — крикнул ему вслед осененный догадкой Людвиг. «Что с ней?» — прорычал незнакомец, оборачиваясь. Его зрачки вытянулись в тонкую продолговатую линию, объясняя очень многое. И невероятную скорость, и силу, и поведение огня. «Надеюсь, что жива. Пошли!» Людвиг ринулся в дом, жестом пригласив парня последовать за собой. Все складывалось лучше, чем он мог себе представить. Теперь главное — успеть вытащить девушку, и тогда она благополучно вернется домой. Хотя бы эта история получит, как в сказке, счастливый конец. Первый этаж уже заполнился дымом. Им следовало поторопиться. «Я Зак!» — поспешно представился незнакомец, проворно следуя по пятам за Людвигом. «Амелина — моя невеста! Ее выкрали сегодня ночью и...» «И привезли магистру братьев Солнца», — закончил его мысль Сильберштайн. «Мое имя Людвиг. А ты ловкий парень, Зак, раз смог оказаться тут так быстро. Только как вас угораздило перейти дорожку этим ребятам?» Они остановились напротив массивной двери, закрытой на ключ. Людвиг несколько раз дернул за ручку, а после, посмотрев на Зака, предложил. «На счет три?» «Три!» Усмехнулся Зак, толкнув дверь плечом, отчего та слетела с петель и осталась у него в руках. «Так кто ты такой?» — спросил Людвиг, стоя в дверях и наблюдая, как парень безошибочно кидается именно в тот угол комнаты, где лежала его бесчувственная невеста. «Да уж не вампир!» — между делом ответил Зак, опустившись на колени перед Амелиной и осторожно приподняв девушку, бережно прижал к себе. «Лина...» Он нежно погладил невесту по лицу, коротко целуя в нос, лоб и щеки. «Девочка моя, что огненный дракон я и так вижу». Людвиг оторвал кусок полотнища от своей рубашки и, сложив четверо, плеснул на него немного воды из стоящего на столе графина. «Возьми, внизу слишком много дыма». Зак благодарно кивнул, накрывая предложенной тканью рот и нос девушки. «Глазастый», — усмехнулся он, пристально глядя на вампира. «Значит, и дверь разглядишь. Пойдем». Оказавшись снаружи, Зак первым делом расстелил свой плащ и осторожно уложил на него Амелину. Тут, снаружи, в первых лучах восходящего солнца, она казалась еще более хрупкой, бледной и такой беззащитной. Впрочем, нет. Рядом с этим человеком, точнее, не человеком, с обманчиво спокойными движениями и горящим взглядом, беззащитной она больше не казалась. В доме были еще люди. Дракон не спрашивал, он утверждал, испытующе смотря на Людвига. Что с ними стало? Я их съел. Злобно сверкнул глазами Людвиг, обнажая клыки. Зак устало вздохнул, усаживаясь на траву рядом с Мелиной. День был невозможно долгим. Складывалось ощущение, что за сутки он прожил какую-то отдельную бесконечную жизнь, наполненную ужасными событиями, самое страшное из которых — потеря Лины. Он действовал на пределе возможности, пока метался по лесу, разыскивая след похитителей. Хвала всемилостивому, запах любимой Зак учуял бы даже на краю земли. Ну, так ему казалось. В портал он тоже кинулся, не раздумывая. Да и кто бы стал размышлять, когда речь шла о жизни и смерти? Сейчас вся усталость бесконечного дня обрушилась единым потоком, придавливая к земле и с трудом позволяя хоть немного шевелиться. Но разум был ясен, как никогда. От странного вампира абсолютно не пахло кровью. На это он обратил внимание еще на входе. Да и находился Людвиг там явно с той же целью, что и Зак. Спасти из огня девушку. Поэтому причин подозревать его в убийствах не было. Впрочем, как и особого желания разбираться в тонкой душевной организации. Помог, и ладно. «Мне нужны ответы», — проговорил Зак, откидываясь на траву. «Довольствуйся тем, что имеешь», — злобно проворчал вампир и кивнул в сторону Амелины. «Она жива, а это уже много. Поверь». Дракон посмотрел на девушку и принюхался. В плащем доме, насквозь пропахшим дымом, он не обратил внимания, но сейчас отчетливо учуял кровь. «Что с ней сделали?» — испуганно спросил Зак, впившись взглядом в небольшой красный ручеёк, стекающий по щиколотке Амелины и успевший пропитать край платья. «Это имеет для тебя значение?» Людвиг опустился рядом и выразительно посмотрел на вскочившего Зака, хлопнув его по плечу. «Что бы там ни было, в твоих интересах поскорее забыть». «Конечно, имеет! Вампир озабоченный!» Зак скинул с плеча ладонь непрошенного утешителя и осторожно задрал местами порванный подол платья, практически полностью оголив бедро. «Я же должен знать, как ей помочь!» «Что это?» На бедре Амелины размашисто и детализированно был вырезан символ, напоминающий лилию, заключенный в двойной пятиугольник, по периметру которого старательная рука маньяка вывела незнакомые Заку письмена. Причем знак не просто вырезан. Складывалось ощущение, что чокнутый художник сначала наметил линии своего рисунка острым ножом, глубоко прорезая нежную кожу девушки, а после, раскалив орудие труда, прижег рану металлом. На участках, где пылающая сталь задержалась дольше, кожа успела покрыться маленькими волдырями. Там же, где прижечь не успели, все еще сочилась кровь. «Подонок!» прорычал Зак, прикладывая влажную тряпицу, так и оставшуюся у него в руках, к ране. «Что она ему сделала?» «Ничего». Людвиг отвел взгляд. Рассматривать обнаженные бедра чужой невесты он посчитал недопустимым. По крайней мере, пока не потребуется помощь. Именно поэтому он и оставил девушку в живых. Такими знаками магистр помечает свои безделушки. Он эксцентричен. «Я запомню». Зак приложил ладонь к бедру Амелины и тихо зашептал заклинание, надеясь облегчить боль девушки, которую та почувствует, когда очнется. Глядя на парня, Людвиг испытал смешанные чувства. С одной стороны, он понимал причины его едва сдерживаемого гнева и желания отомстить за возлюбленную. Но с другой... «Демон, побери! Можно просто порадоваться благоприятному исходу! Тому, что его Амелина хотя бы в живых осталась». И отправиться домой. Сам Людвиг многое бы отдал за такую возможность. «Послушай, парень». Он похлопал Зака по плечу. «Месть никогда никого не сделала счастливее. Когда-то у меня тоже была невеста». Людвиг запнулся. «Я не ценил своего счастья. Погнался за справедливостью, а теперь...» «Забудь обо всем. Возвращайтесь домой и живите спокойно в своем уютном мирке». «Какая к демону месть? Это война!» Невесело усмехнулся Зак, продолжая колдовать над невестой. «Никто не оставит нас в уютном мирке. Или ты думаешь, ее просто так украли люди вашего магистра?» «Я думаю, Мелина перешла дорогу кому-то из своего ордена. У братьев Солнца везде свои люди», — тихо сказал Людвиг. «А магистр, он не мой. Я сам по себе. Ему нет дела до таких мелких сошек. Да и до вас, в общем-то, тоже. Его интересует только принц». На это замечание Зак нервно хихикнул. А потом, со стервенением посмотрев на собеседника, как-то странно и очень зловеще улыбнулся. «Ну, давай знакомиться по-настоящему, странный вампир, спасающий из огня невинных девиц. Закария Флам к вашим услугам!» Зак отвесил чинный поклон. «Флам?» — переспросил Людвиг, удивленно раскрыв глаза. Теперь все окончательно встало на свои места. «Ты...» «Да, младший принц нашего несчастного королевства. Так что и я, и моя невеста вполне себе интересуем это ваше чудовище. Только вот теперь и он меня сильно заинтересовал. Я из-под земли достану мразь, которая мучила мою Амелину, едва не погубила лучших друзей и желает смерти брату». «Сочувствую», — вздохнул вампир, опуская взгляд. «Ты, сын Драйка», — хотел произнести он, но передумал. Вслед за этим пришлось бы вспомнить веселые дни в Академии магии. Друзей, которые, скорее всего, давно обратились в тлен, или доживает свои дни почтенными старцами. Страсть к науке и собственной стихии, и знакомство, перевернувшее всю его жизнь. Не каждый день настоящий живой дракон называет тебя другом и делится секретами своего племени. Он знал, что спустя много лет Драйк вернулся в Ансланд, женился на прекрасной рыжеволосой колдунье и умер, не в силах пережить гибель супруги в результате дворцовых интриг. Людвиг так и не решился явиться перед Драйком Фламом в образе вампира. Было стыдно за собственную слабость. «Людвиг Сильберштайн. Некогда граф», — добавил он спустя несколько мгновений. «Я не помню, чтобы у нас был закон, посмертно лишающий дворянства. Ты всегда можешь вернуться к нормальной жизни». На эти его слова вампир лишь усмехнулся. Возвращаться и изображать из себя человека у него не было ни сил, ни желания. Он молча встал и, бросив снисходительный взгляд на парочку, спросил. «Ты дорогу-то домой найдешь? «Я же дракон», — резонно заметил Зак. «Естественно, найду». «Тогда удачи». Сделав несколько шагов в сторону, Людвиг обернулся. «Я уже говорил твоей девушке, но скажу и тебе. Никогда не доверяй вампирам. Даже мне. Особенно мне». «Но ты же мне почему-то доверяешь», — прошептал Зак, когда Людвиг практически скрылся из вида, растворяясь в предрассветных лучах. «И даже подставляешь спину. Хотя, наверное, тоже не стоит. Так что до встречи, Людвиг». Не в силах прийти в себя, Амелина долго ворочалась, стонала и, кажется, даже бредила. Ее обморок постепенно перешел в глубокий сон, сопровождаемый кошмарами. Один раз девушка все же очнулась. Видение нависающего на дне магистра, задранное платье, стыд, боль, кровь будет преследовать, наверное, до конца жизни. Но в тот момент разум, перегруженный событиями, окончательно отключил сознание. Спокойствие это не принесло. Напротив, ее преследовали растерзанные дети, похотливые вампиры и сам кровавый магистр, желающий овладеть не только телом, но и душой Амелины. А потом, в одно мгновение, дурной морок отступил. Ощущение тепла и уюта вперемешку с пряным запахом корицы окутало Амелину, как теплое пушистое одеяло в ненастный дождливый день. Ресницы задрожали, но сразу открыть глаза у нее не получилось. Лицо щекотали лучи восходящего солнца. Она рефлекторно повернула голову в сторону, уткнувшись носом в мягкую ткань. «Доброе утро, Лина», — прошептал Зак, гладя растрёпанные волосы. «Ну и напугала же ты нас!» Сон как рукой сняло. Амелина встрепенулась и удивленно посмотрела на принца, который выглядел невероятно усталым и измученным. Его зеленые глаза больше не светились озорством. В них засела какая-то глубинная печаль. Такая порой встречалась у умудрённых опытом старцев-отшельников. А улыбка, хоть и была наполнена нежностью, наводила скорее на грустные мысли. «Зак!» — она провела ладонью по лицу молодого мужчины, с удивлением отмечая появившиеся на лбу легкие морщинки, которых прежде не было. «Это правда ты?» «Я, милая, отдыхай». Он прижал Амелину к себе, прикрывая глаза. «Нам обоим нужен отдых». Сейчас Зак искренне не понимал, как сумел добраться до Амелины так быстро. Покидая избушку старой ведьмы, он словно уступил управление телом своей второй сущности. Нет, Зак не принял облик дракона, но слух, обоняние и зрение, и прежде сильно отличавшиеся от человеческих, вовсе перестали быть таковыми. Получилось превращение наоборот. Не Зак обернулся драконом, а древний ящер, живущий в его душе, перевоплотился в человека и действовал, полагаясь на свои инстинкты. Зак же при этом оставался простым зрителем, со стороны наблюдая за происходящим. Когда опасность миновала и Амелина была спасена, дракон с чувством выполненного долга уснул, оставляя человеческой форме много пищи для размышлений. «Прости», — прошептала Амелина, удобно устраиваясь на его груди. «Я понимаю, что не должна была». Амелина не знала, как ей извиняться за то, что подвергла риску жизнь члена королевской семьи. За подобное ей, наверное, даже какое-то наказание полагается. Свое оправдание она могла лишь повторить, что в записке горячо просила Зака не рисковать и не разыскивать этих страшных людей, а Натаниэля всеми силами удерживать принца от безумных поступков. «Я понимаю, что должна», — глубоко вздохнув, Зак улыбнулся. «Понимаешь?» «Конечно. Я же принц и учил философию основополагающих верований Вансланда. Ты не могла позволить убить Алекса и сделала все, чтобы защитить его. Знаешь, я бы, наверное, не смог сохранить хладнокровие». С этими словами он чмокнул Амелину в кончик носа. В этом утверждении была доля лукавства. Зак не то чтобы не смог. Скорее, он бы не хотел и даже боялся когда-нибудь оказаться перед выбором между плохим и очень плохим. Когда на одной чаше весов лежит жизнь человека, друга, а на другой еще больше жизней. И ведь неизвестно, как пленители решат распорядиться своей удачей. «Как он? Как Джет и Натаниэль?» Запоздало забеспокоилась Амелина. Отсутствие друзей сразу не бросилось в глаза, но сейчас напугало. Натаниэль и Джерард ни за что не пустили бы Зака одного в такое опасное место. И если их нет, то должно быть случилось что-то ужасное. «Терпимо. Алекса как-то хитро ранили. Его магическая сила не восстанавливается. Ну и рана заживает, как у простого человека, то есть очень медленно. Джет еле ходит, но вроде живой. Нейт истратил силы подчистую, так что тоже с трудом передвигается. В общем, все мы немного потрёпанные, но духом не падаем». «Знаешь, а я ведь видела рукопись, которую мы искали», — внезапно произнесла Амелина, пристально посмотрев на Зака. «Магистр показал мне». Она помрачнела, но все же продолжила. «Правда, расшифровать ее у нас в любом случае не получилось бы. Генриетта Гевитер запечатала текст магии крови. Только прямой поток...» «Зак, ты меня слушаешь?» Зак кивнул, но его отстраненно задумчивое выражение лица наводило на мысль, что скорее он размышляет о чем-то своем. «Ты жалеешь?» Немного неловко спросил он, опуская голову. «Ну, о том, что не можешь расшифровать». «Конечно!» — горячо ответила Амелина. «Этого человека необходимо остановить! Он — настоящее чудовище!» Почувствовав, как тело девушки в его объятиях словно окаменело, превратившись в мраморную статую, Зак опомнился, выходя из своего задумчивого состояния. Покрепче прижав Амелину к себе, он тихо прошептал. «Он больше к тебе не прикоснется, обещаю». «Дело не только во мне. Магистр не рассказывал о своих планах, но он так легко говорит об убийствах, словно речь и не о людях вовсе». Амелина поежилась. Дико хотелось смыть себя сами воспоминания об этом существе. «Это он убил Генриетту Гивитер». «Что?» — удивился Зак. «Но там было восстание после убийства короля и...» «Нет», — Амелина покачала головой. «Это был он, лично. Подозревая, нас ждет еще много неприятных открытий». Она попыталась перевернуться на бок, чтобы иметь возможность смотреть Заку в глаза, но вдруг громко вскрикнула, потирая бедро. «Я думала, это был просто кошмар!» Не веря, прошептала она, спешно задирая юбку. Стараниями Зака рана, нанесенная магистром, перестала кровоточить, однако ожоги продолжили причинять боль при любом, даже незначительном прикосновении. «Лина, прости меня!» Зак опустил голову. «Я должен был быть рядом!» «Надо будет зарисовать!» Перебила его покаянную речь Амелина, разглядывая странные письмена. «Наверняка это что-то значит и, может, как-то нам поможет. Такие люди, как магистр, склонны оставлять следы в надежде, что их кто-то заметит. Он словно играет с нами, воображая себя кошкой, понимаешь?» Зак понимал. Но то, как Лина говорила, взволновало принца значительно больше, чем то, о чем шла речь. «Мы должны, играет с нами». Она действительно начала считать себя частью их братства. «Понимаю. Мы обязательно справимся. Когда вернемся в столицу, я попрошу Эдварда дать мне пропуск в королевскую библиотеку. Возможно, что-то из того, что привез Натаниэль, осталось, и нам с Джерардом удастся... Зак?» Заметив, что принц вновь лишь безучастно кивает головой и совсем ее не слушает, Амелина потрясла его за плечо. «Да, конечно, просто...» Он замялся. «Ты действительно решила остаться?» «Остаться?» — удивленно уточнила Амелина. «Твои планы про обед и монастырь», — осторожно напомнил Зак. Амелина смутилась. Она прекрасно понимала, что Зака совсем не ее карьера в истинной вере интересует. Такими окольными путями он пытается выяснить ответ на другой, более важный для него вопрос. Что Амелина решила относительно их совместного будущего? «Я же не выполнила свою часть сделки», — практически шепотом произнесла она, опуская голову. «Эдвард волен поступить, как решил с самого начала. То есть отдать меня в жены знатному вельможе». От мысли, что Зак закатит скандал собственному брату и тому самому вельможе, в существовании которого Амелина не сомневалась, девушке становилось дурно. Очень не хотелось выглядеть в глазах Эдварда пронырливой охотницы за статусом, воспользовавшейся возможностью и окрутившей наивного младшего принца. «Лина, это был я». Несколько раз глубоко вздохнув, Зак выдавил из себя признание. «Ты?» «Ну, тот вельможа, за которого хлопочет Эдвард», — пояснил он, отводя взгляд. «Я влюбился, едва увидев тебя на балу. И мне кажется, на это обратили внимание абсолютно все, начиная с твоего отца и заканчивая Марией. Лишь ты оставалась сдержанной и не верила в то, что действительно было правдой». Подробности о запечатлении у драконов Зак решил пока опустить. На Амелину и так свалилось слишком много всего. Не хватало только, чтобы она сейчас осознала, что рисковала не только собой. Да и подобное признание лишило бы ее выбора. Зак не хотел давить. «Зак...» Амелина изумленно покачала головой. Пазл наконец-то сложился. Пристальные взгляды Эдварда, внимание его друзей, бесконечные танцы с первыми лицами государства. Неужели в кои-то веки малышка Рози с ее романтическими глупостями оказалась права? И реакция отца — это просто ревность и беспокойство за судьбу дочери. А Эдвард выступал не столько в роли тирана, сколько беспокоился о брате. Голова шла кругом. «Подожди, я должен сказать, раз уж мне наконец хватило смелости». Это путешествие планировалось только для того, чтобы получше узнать друг друга. Мы бы прекрасно дождались Архивариуса, ну или нашли бы кого сведущего в столице. Мы не думали, что все так серьезно. А теперь... «Лина, я люблю тебя. Я тебя еще больше полюбил, но сейчас начинаю думать, что в стенах монастыря тебе будет безопаснее. Мы, похоже, снова попали под удар. Мы из-под него и не выбирались». Поняв, что покаянную речь будет сложно остановить, Амелина, морщась от боли, приподнялась и, обвившая Зака руками, поцеловала его. Поцелуй получился коротким и несуразным. Заку было сложно сразу переключиться и замолчать, но Амелина проявила свойственную ей настойчивость. Их губы то размыкались, то снова смыкались. Зак улыбался, пытаясь продолжить объяснять, что примет любой выбор, и никто не посмеет на нее давить. А по щекам Амелины вдруг потекли слезы. Едва ли она смогла бы объяснить, почему расплакалась именно сейчас. Наверное, от счастья. «Хвала богам!» — облегченно выдохнул Натаниэль, увидев выходящих из лесной чащи Зака и Амелину. Они шли не спеша, держась за руки, и о чем-то увлеченно болтали. И, несмотря на потрёпанный вид и заметную усталость, выглядели счастливыми и какими-то умиротворенными. Натаниэль усмехнулся. Похоже, что изначальная цель их маленького путешествия была достигнута. Быстрым шагом он направился в сторону парочки с намерением вернуть Амелине оставленный на его попечение перстень. Но он даже поздороваться не успел. Мимо опрометью проскочила Марийка и с неожиданной радостью вцепилась в Амелину. «Живая!» — запричитала волчица, сжимая Амелину так, что у той едва кости не затрещали. «Живая, но, похоже, ненадолго!» — с трудом выдохнула она, пытаясь вывернуться из цепких объятий. «Ой!» — смущенно пискнула Марийка, разжимая руки. «Прости! Я ведь думала, они тебя за место меня утащили! Для чернокнижия своего!» Девушка уставила себе под ноги. Чувство вины не оставляло Марийку с тех самых пор, как, очнувшись от наваждения, она поняла, что сама, без какого-либо принуждения, оставила деревню и пошла навстречу поджидавшим в лесу лиходеям. А когда выяснилось, что пока принц с другом пытались спасти Марийку, эти ироды Амелину утащили, стало совсем тошно. Конечно, волчицу никто не обвинял. Даже наоборот. Когда Дитрих попытался ее отчитать, Натаниэль с Джерардом жестко его осадили, заявив, что противиться магии Марийка не могла. Да и никто из волков не смог бы. Но сама с себя девушка вины не снимала. «Ты тут ни при чем», — покачала головой Амелина. «Меня утащили из-за меня самой. Кто-то в нашем ордене связан с братьями Солнца». Натаниэль присвистнул, вмиг позабыв все, о чем собирался спросить. Уж слишком велико было потрясение. «Думаешь, но...» «Нейт», — мягко прервал его Зак, обнимая Амелину за плечи. «Лина устала, и я тоже. Все вопросы мы обсудим потом, на свежую голову. Сейчас нам необходим плотный завтрак и длительный сон». «Конечно», — Натаниэль смутился. «Лина, вот, возвращаю». Он снял с шеи один из амулетов, рядом с которым на цепочке висел перстень. «Прежде чем идти спать, Зак, я тебя очень прошу переговорить со старостой. Он совсем своих ребят зашпынял, обвиняя в пропаже Амелины и гибели Этеров. Мы с Джедом пару раз на него прикрикнули. Да совсем запугивать тоже не хочется. Покажись, что ты живой. Переживает мужик, боится мести Эдварда». «Хорошо. Как Алекс?» При упоминании о молодом Этере Марийка странно поджала губы и отвернулась, делая вид, что этот разговор ее не интересует. «Неважно. Рану-то Мария обработала, даже швы наложила. Но резерв так и не восстанавливается. Ула сказала, что в ее книжках что-то на эту тему было. Только написаны они на древнейшем. Джет ничего не понимает». «Я переведу», — заверила Амелина. «Там очень много интересного в тех книгах». «Мы будем очень благодарны», — кивнул Натаниэль. «Алекс сейчас у Марийки в доме». «Как банный лист прицепился», — фыркнула девушка. «Вы уж подлатайте его скорее, и пусть домой отправляется. Надоел». Скинув голову, Марийка развернулась и гордо пошла в сторону своей избы. «Алекс действительно немного... докучлив», — усмехнулся Натаниэль. Сначала он Марийку в образе волчицы пытался обучить новым командам, заявляя, что у него дома куча дрессированных псов, и он знает в этом толк. А потом, когда понял, насколько ошибся, начал пытаться ухаживать. Тоже очень специфично. Одно радует. Раз начал на симпатичных девушек засматриваться, оклемается. А вот ребятам его не повезло. Натаниэль нахмурился. Утром двое вышли к заимке, а еще двоих нашли волки. Помочь мы уже не успели. Раны такие же, как у Алекса. Кровью истекли. Причем амулеты, поддерживающие резерв, с них сняли, сволочи. Зак опустил голову. Дорого обошлось их маленькому отряду его личное счастье. «Понятно. Пойду поговорю с Дитрихом», — проговорил он, понимая, что извинения и самобичевание — последнее, что могло бы поддержать Натаниэля. Они обсудят это после, вместе с Кевином, Эдвардом и Тедериком. «Позаботься, чтобы Лина отдохнула». С этими словами Зак улыбнулся невесте и отправился на другой конец заимки, к дому старосты. А Амелина и Натаниэль побрели к Берту. На самом деле Амелина не чувствовала такую уж смертельную усталость, как описал Зак. Несмотря на обстоятельства, она прекрасно выспалась. И единственным, что ее сейчас действительно тревожило, ну, кроме деятельности братьев Солнца и их приспешников в истинной вере, была грязная, пропахшая дымом одежда, которую хотелось поскорее сменить. На крыльце они застали Джерарда. То, что некромант не в духе, было понятно сразу. Он крутил в руках вложенный в ножны меч, и то и дело, поглядывая в лежащую рядом распахнутую книгу, неразборчиво бормотал себе под нос заклинания. Дело у него не спорилось. Джерард запинался, коверкая слова. И, сыпля проклятиями, хотелось верить, что недействующими, начинал читать заново. Кажется, заговор мечи не был настолько простым делом, как рассказывала Ула. Почувствовав, что его уединение нарушено, Джерард поднял голову и устало посмотрел на друзей. Амелина была готова поклясться чем угодно, что первым его чувством было облегчение. Однако уже через мгновение на лице некроманта застыла непроницаемая маска. «А Зак?» — осторожно спросил он у Натаниэля, стараясь не смотреть на Амелину. Амелина почувствовала неловкость. Джерард имел все основания злиться, ведь пусть и невольно она подвергла опасности жизнь принца. Но, с другой стороны, все закончилось благополучно, а значит, можно сосредоточиться на более серьезных вещах, чем обиды. Например, вместе разобрать это неподдающееся заклинание. Проблема, скорее всего, заключалась в неверном произношении. «Пошёл к Дитриху, пока тот совсем парней не затюкал», — ответил Натаниэль. «Амелине надо бы перекусить». «А я что, похож на горничную?» — неожиданно резко ответил Джерард, поднимаясь с места и направляясь вниз. «Амелина у нас девушка самостоятельная. Вот пусть сама и похлопочет». «Естественно, я всегда все делаю сама». Амелина не хотела быть грубой. Она просто констатировала факт, что даже будучи дворянкой, никогда не гнушалась работать руками и вполне способна и печь растопить, и обед приготовить. Ей не привыкать. Но уже ответив, поняла, что прозвучало это как обвинение. Получился очень неприятный двусмысленный намек, будто мужчину бросили ее одну разбираться с врагами, а сами в это время прохлаждались. Хотя так Амелина ни в коем случае не думала. В глазах Джерарда вспыхнула ярость. «Никто не заставлял тебя уходить из избушки!» Огрызнулся он, приближаясь. «Или моих слов, что там стоит действительно надежная защита, тебе недостаточно?» «Джет!» Попытался вклиниться на Натаниэль, но был перебит уже Амелиной. «Да мне все равно, какая там защита! Они бы убили Алекса!» «Лина!» «Алекс воин!» — парировал Джерард. «Он бы сам предпочел там сдохнуть, чем быть прикрытым бабской юбкой. Как и любой из нас. Ты хоть представляешь себе, что было бы, если бы вы не вернулись? Каково бы ему жилось с осознанием, что за его шкуру заплачено жизнью одной глупой девчонки? А каково бы жилось мне быть его смерть на моей совести, ты не подумал?» «А тут, дорогуша, вступает в игру обычная математика», — злобно сверкнул глазами Джерард. «Одна жизнь против двух. Как минимум двух. Или ты думаешь, что твоя плаксивая записочка что-то поменяла в намерении Зака? Или вас в монастырях только высокоморальной дуре обучают?» «Нас хоть чему-то обучают!» — сощурилась вошедшая в раж Амелина. «Славно, что ты разбираешься в математике. Только вот при твоей профессии неплохо подтянуть еще и чтение!» Натаниэль переводил ошарашенный взгляд с одного на другую, безуспешно стараясь ставить хотя бы слово, чтобы погасить глупую ссору на ровном месте. Ночью, в избушке ведьмы, Джерард нехотя рассказал ему причину своего скверного настроения. И заключалась она, как ни странно, в девушке. Джет и так переживал, что Елену ждет незавидная участь, от которой друзьям удалось спасти Марийку. А после откровений Улы, немного поведавшей о своей собственной кончине, совсем обозлился, отвечая грубостью на самые безобидные вопросы и просьбы. Натаниэль понимал, ему не понаслышке знакомо это пожирающее изнутри чувство безысходности, когда больше всего хочется вернуться назад и сделать все правильно. Но это не повод так разговаривать с Эмилиной. Девушка сама едва не отправилась на тот свет, и неизвестно еще, что пережила, находясь в лапах ненормальных маньяков. Джерард, мужик, мог бы себя и в руки взять. Кажется, что последние слова Эмилины стали каплей, которая, переполняя чашу терпения, полностью отключает критическое мышление. Джерард пошел красными пятнами. «Никогда не думал, что ты такая дура!» — заревел он, хватая за эфес. «Никогда не думала, что ты способен на столь глупую бабскую истерику!» — парировала Эмилина, сжимая кулаки. «Чего?» В последнюю секунду Натаниэль, оказавшись рядом, успел вложить в ладонь девушки свой меч и ее рукой отбить летящий в их сторону клинок. Меч Джерарда, тихо звякнув, шлепнулся в куст крапивы. «Ты вообще нормальная?» — с подозрением спросил некромант, ошарашенно хлопая глазами. На его лбу выступила капелька пота. Он, конечно, тоже немного перегнул палку, со злости швырнув оружие в сторону девушки. Но оно бы ни за что не долетело, останься Эмилина стоять на месте. Только вот она, следуя какому-то иррациональному порыву, напротив, сделала несколько шагов вперед. «А ты? Ты?» Эмилина смотрела на свою дрожащую руку, которая все еще сжимала меч Натаниэля. Замолчали оба. Негромко, но весьма убедительно скомандовал Райт. «Лина, Джет не совсем здоров. Его мучит боль и чувство вины. Пожалуйста, прими его извинения. Джет, включи уже голову и возьми себя в руки, наконец». Спорщики стояли, виновато смотря друг на друга. И, кажется, понимая, что немного переусердствовали. «Прости, меня занесло», — выдавил из себя Джерард, растерянно почесывая затылок. «И ты меня», — кивнула Эмилина. «У нас у всех был сложный день, а ночь так вообще». Странно, но эта перепалка, едва не закончившаяся печально, как будто на куски разорвала сидящий внутри Эмилины панический страх, не отпускающий с тех самых пор, как она оставила домик ведьмы. Даже дышать стало свободнее. Эмилина улыбнулась. «Оружие подними», — приказал Натаниэль, буравя Джерарда пристальным взглядом. «Нейт, давай, давай, веселее! А то повадился мечами кидаться. Это тебе не дротик». Джерард нехотя поплелся к кустам и, морщась от боли, крапива по весне самая колючая, выудил из них несчастное оружие. «Лина, дай-ка меч», — скомандовал Райт тоном, не терпящим возражений. «А теперь смотри внимательно. Если противник зол, растерян или ранен, то выбить клинок из его рук — секундное дело. Даже для новичка. Особенно если этого от тебя никто не ждет». С этими словами Натаниэль легко обезоружил Джерарда, и тот, ворча под нос ругательства, снова пошел к крапиве, на этот раз прихватив перчатки. «Давай теперь сама». «Джет, защищайся!» «Чего?» Некромант посмотрел на оружие в своей руке, словно видел впервые, и тут же лишился его снова, на этот раз стараниями Эмилины. «Давай еще раз». В глазах Джерарда вспыхнул азарт. Он, конечно, и правда более чем посредственный боец, но быть поверженным какой-то девчонкой — это уж слишком. Раз за разом под строгим контролем Натаниэля они отрабатывали одно единственное движение. Джерард поверить не мог, что он настолько плохой мечник. Эмилина хоть и выбила клинок из его рук лишь дважды, но и этого вполне хватило, чтобы пересмотреть свои взгляды на немагические способы самообороны. Тем более, что нынешний противник мог и вовсе лишать магии. И что тогда? Эмилина тоже вошла во вкус. Она понимала, что хорошей мечницей с ее координацией и зрением никогда не стать, но сам процесс добавлял уверенности в себе и снимал внутреннее напряжение. Интересно, что подумает Зак, когда увидит, как его невеста с мечом наперевес гоняет Джерарда, а тот, не в силах достойно защититься оружием, отпускает в адрес девушки хоть и ехидное, но уже абсолютно беззлобное замечание. «Какого демона тут происходит?» От спокойного, но вместе с тем грозного оклика Джерард и Эмилина замерли, а Натаниэль абсолютно рефлекторно вытянулся по струнке, готовый доложить обстановку. Сидя на высоком гнедом жеребце в начищенном боевом доспехе, на них строго смотрел лорд Кемфер.